Глава 15. Я забываю обо всем на свете. Время именно сейчас останавливается для нас. Только мы, больше никого. Очередной сумбур в моей голове. Но не умею я правильно описывать свои эмоции и все тут. Да и призрачных надежд я не тешу. Взрослая ведь девочка, в сказки давно не верю. Но и навязываться никому не собираюсь. Не нравлюсь. Значит, так тому и быть. Лишь бы сейчас со мной остался. А потом... Вот потом мы будем думать, что делать. А пока я его так просто не отпущу. Голову потерял. Шепчет Костя в перерывах между поцелуями, но я все равно слышу. Я тоже. Едва ворочаю губами, закрывая глаза от наслаждения. И погружаюсь... Какой-то потусторонний мир. Сейчас нет реальности. Все происходящее — это действительно какая-то сказка. Виртуальная реальность, не иначе. Я не пойму только одного. Почему именно он? Почему именно к нему меня тянет? Как будто невидимые нити связали наши тела воедино. «Мы завтра пожалеем!» Костя стонет, а его рука уже откидывает мое полотенце в сторону. «То будет завтра», — я снова шепчу, озвучивая свои недавние мысли, при этом прогибаясь в спине навстречу мужчине. «Останови меня». «Не остановлю». Наоборот, я сильнее цепляюсь пальцами за шею своего спутника и притягиваю его к себе. Как же неудобно, пока он в одежде. Походу, надо брать инициативу в свои руки. «Одна пуговица, вторая, третья...» Я слышу, как Костя тяжело и рвано дышит, пока я вожусь с его рубашкой, а потом и с пряжкой ремня. «Что ж ты такая?» Мужчина усмехается и замолкает, а я поднимаю на него взгляд. «Какая?» Голос, как и пальцы, по-прежнему не слушается, и я сглатываю невидимый комок, застрявший в горле, пристально глядя моему спутнику в глаза. «Неугомонная». Мужчина улыбается одними уголками губ. «Сказала, не отпущу». Резко выдаю ему прямо в лицо и так же резко тяну ремень на себя, чтобы наконец-то его расстегнуть. «Да я вроде и не собираюсь сбегать». Костя снова улыбается, наблюдая за моим сосредоточенным лицом. «Вот и не собирайся дальше. Да что за черт?» Пальцы срываются с пряжки, и я айкаю от боли. Даже в такой ситуации я умудряюсь отличиться умом и сообразительностью. Вот не могла, аккуратно, не торопясь. «Я же говорил, с тобой тяжело». Костя мотает головой из стороны в сторону. «Покажи», — берет мою руку и рассматривает палец. А потом... Я даже не представляла, что простые прикосновения могут вызывать такую неописуемую бурю эмоций. Его язык слизывает каплю крови на моем пальце. Вот что он со мной делает, а? Как будто специально дразнит, не давая расслабиться окончательно. «Не мучь меня!» Полустон вырывается у меня из груди, и я снова закрываю глаза, полностью отдаваясь эмоциям. Новым, странным, необычным и таким желанным. А утром я просыпаюсь в спальне. Одна, посреди огромной кровати. Точно помню, что уставшие мы лежали в зале на подушках. Моя голова на руке у мужчины, мои пальцы на его груди. Глаза медленно закрывались, мысли также медленно исчезали одна за другой, а дальше провал, полный караул. Такое со мной впервые. Я не помню ничего. Ни как заснула, ни как здесь оказалась. Просто белое пятно в памяти. Наверное, напряженные нервы все же сдали, и организм просто отключился, не выдержав и дальше эмоционального стресса. Да и не снилось ничего. Хотя обычно каждую ночь яркие сновидения сопровождают мой ночной отдых. Мистика. Я потягиваюсь, откидываю одеяло и слезаю с кровати. Конечно. конечно же, в чем мать родила? И что прикажете делать дальше? Ладно, не буду скромничать, придется немного понаглеть. Не обеднеет же Костя, если стырю у него рубашку. Мои трусики в ванной остались, как и остальная одежда. А туда еще надо как-то добраться. «Послушай меня, Ваня!» Грозный голос моего спутника долетает до зала, и останавливаюсь на пороге. «Этого зажравшегося упыря давно пора поставить на место, а еще лучше упечь за решетку». Нет, меня не смущает подобная формулировка, но по телу пробегает мелкая дрожь. А то, на каким Костя разговаривает с неизвестным мне собеседником. Вчера он был другим, а вот сегодня... Да плевать мне, что он предпримет в ответ. Пауза, а я все так же стою на месте, боясь пошевелиться. Мы тоже не пальцем деланные. Да ладно тебе. Костя усмехается, а после уже спокойнее добавляет. Нормальный у меня лексикон. С такими отморозками надо общаться на их же языке. Нормального они не понимают. Ладно, с понедельника и начнем боевые действия, а пока дай мне отдохнуть. Страшно становится от непонимания происходящего. Я даже подпрыгиваю на месте, когда слышу рядом мужской голос. «Подслушиваешь?» Надо же, как ушла в себя от испуга, что даже не заметила, как Костя ко мне незаметно подкрался. Смотрю ему в глаза, на автомате делаю шаг назад. «Кто ты?» «Я же говорил тебе уже». Мужчина усмехается и делает шаг мне навстречу. «Сантехник!» «Врешь!» Я снова отступаю назад, а мой спутник, наоборот, наступает, как хищник, заманивающий свою жертву в ловушку и зажимающий ее в темном углу. «Вру!» — честно отвечает Костя, улыбаясь, как он любит, одними уголками губ. «Боишься?» Мигает бровями, а я делаю еще один шаг назад, другой, и упираюсь ногами в кровать. «Все!» Дальше отступать некуда. Придется обороняться. Боюсь. Я честно признаюсь, а толку врать. Ты с кем там воевать собрался? Ему не нравится мой вопрос, но мужчина делает вид, что его не слышит. Я на автомате пытаюсь сделать шаг назад, забывая напрочь, что некуда бежать, и падаю на кровать. Но не успеваю. Мужские руки... ловят меня за талию и резко прижимают к себе. Голый торс, спортивные штаны на бедрах. Если бы я не была так напугана, то оценила бы и снова растаяла. Еще и глаза у мужчины горят, как на пожаре, когда он впивается в меня взглядом. «Куда же я все-таки вляпалась?»